Эмоции малышей от 0 до 7 лет. Эмоции у ребенка развиваются постепенно с начала его жизни. Каждый этап зависит от возраста и приносит с собой новые эмоции, чувства и состояния, которые ребенок учится принимать, выражать и осознавать. От 0 до 6 месяцев. Первые эмоции. С самого рождения младенцы испытывают базовые эмоции – радость, страх, гнев и удивление. Радость. Когда мама или папа улыбаются малышу, он отвечает улыбкой. Это первые признаки радости. Ребенок чувствует тепло, заботу и учится реагировать на приятные стимулы. Гнев. Ребенок может плакать или кричать, когда ему неудобно, голодно или холодно. Гнев выражается через плач, ведь это один из способов общения младенца с мамой и окружающим миром. Страх. Младенец может пугаться громких звуков, людей или резких движений. Страх в этом возрасте является инстинктивной реакцией на что-то неожиданное, что может принести угрозу жизни. Удивление. Ребенок может широко открыть глаза или затаить дыхание, когда его что-то удивляет или привлекает внимание. Такая эмоция может быть вызвана, например, новой игрушкой или ярким светом. 6 месяцев, 1 год. Расширение эмоций. По мере взросления дети начинают выражать все более сложные эмоции, такие как интерес, удовольствие и разочарование. Интерес. Ребенок начинает проявлять повышенное внимание ко всему и активно исследовать мир вокруг, тянется к новым предметам, изучает звуки и цвета. Это важное время для эмоционального развития ребенка и его социализации. Удовольствие. Малыш выражает удовольствие через смех и радостные звуки, узнавая любимые игрушки, людей и ситуации. Он смеется, когда его щекочут или играют с ним, улыбается, когда видит знакомые лица. Разочарование. Если ребенок не может дотянуться до игрушки или получить желаемое, он начинает плакать или грустить. Это первые признаки разочарования, ведь у ребенка не получается достичь результата. 1-2 года. Первые проявления сложных эмоций. В этом возрасте появляются новые эмоции, такие как ревность, гордость и стыд. Ревность. Например, мама уделяет больше внимания другому ребенку. Малыш может почувствовать себя обделенным и начать капризничать и кричать. Гордость. Когда ребенок делает что-то самостоятельно, например, собирает пирамидку или надевает ботинки, он светится от радости и гордости за себя. Стыд. В этом возрасте ребенок начинает осознавать, что его действия оцениваются взрослыми. Если ребенок сделал что-то, что вызвало недовольство, например, родителей, он смущается, и у него может возникнуть чувство стыда. 2-3 года. Кризис и эмоциональные качели. Дети в этом возрасте проходят через кризис 3 лет, ведь они строят новые отношения с окружающими. В это время они учатся выражать свою независимость и могут испытывать резкие перепады настроения без видимых причин. Злость и упрямство. Ребенок хочет сам принимать решения, но у него пока не получается. Это может вызвать вспышки гнева или упрямства, особенно когда что-то идет не так, как он хочет. Смех и радость. В этот период дети могут весело смеяться и радоваться без причины, как бы проявляя свою независимость. Они активно познают мир и получают удовольствие от взаимодействия с окружающими. Фрустрация. Когда ребенок не может выразить свои желания словами или ему что-то не удается сделать, он может быстро перейти от радости к плачу. Если его желания не исполняются, его поведение становится непредсказуемым. Он капризничает и требует большего. 3-4 года. Развитие эмпатии. Дети 3-4 лет начинают лучше понимать не только свои эмоции, но и эмоции других людей. Это возраст, когда появляется эмпатия, способность сочувствовать и сопереживать другим людям и ставить себя на их место. Сочувствие. Если на детской площадке упал или заплакал ребенок, малыш может подойти и попытаться утешить его. Вина. Ребенок начинает понимать, когда он сделал что-то неправильное, например, обидел кого-то. Он может чувствовать себя виноватым, если причинил боль другому или нарушил правила. А также в этом возрасте ребенок может делать первые попытки для исправления своих ошибок. 4-5 лет. Осознание себя и эмоций. В возрасте 4-5 лет дети становятся более осознанными в отношении своих эмоций. Они учатся выражать их словами и начинают понимать, как их чувства могут влиять на других. Умение говорить о чувствах. Ребенок может сказать «мне грустно» или «я злюсь», что помогает ему лучше контролировать свои эмоции. Тревога. В этом возрасте дети начинают испытывать беспокойство или тревогу по поводу новых ситуаций, таких как, например, фейерверк, поход в детский сад или встречи с новыми людьми. 5-6 лет. Обучение контролю над эмоциями. Дети 5-6 лет делают первые попытки управлять своими эмоциями. Они могут сдерживать слезы или выражать свои чувства более спокойно. В этом возрасте дети уже понимают эмоции других людей. Самоконтроль. Ребенок учится ждать, откладывать свои желания и управлять нетерпением или злостью. Например, если он не может сразу поиграть с игрушкой, он уже не так сильно расстраивается, как раньше, и готов перенести игру, либо договориться. В этом возрасте ребенок следует правилам игры и уже умеет сдерживать свои эмоции. Страхи. Появляются новые страхи, такие как страх темноты, страх перед животными, страх сказочных персонажей и страх наказания. Ребенок постепенно начинает понимать, что страхи влияют на его поведение и что их можно контролировать и побеждать. 6-7 лет. Эмоциональная зрелость. Дети в этом возрасте начинают осознавать, что эмоции поддаются контролю и что у каждого человека есть свои чувства и психологические состояния. Дети уже понимают, что не только их эмоции важны, но и эмоции окружающих. Эмпатия и дружба. Ребенок в возрасте 6-7 лет может строить более глубокие отношения с другими детьми и взрослыми. Он начинает понимать, в каком настроении пребывают его друзья и что они чувствуют, а также учится утешать, помогать другим и находить компромиссы. Социальные эмоции. Ребенок может испытывать гордость за свои достижения или, наоборот, беспокоиться о том, что что-то не получается. Ребенок изучает и анализирует, как его воспринимают и оценивают другие дети и взрослые.